Гарри немного смущенно улыбнулся, но вздохнул. «Ты бы лучше объяснил, что и зачем хочешь сделать», — расстроенно попросил он. «А разве не ясно? Таксиста ограбить хочу, потому что деньги нужны», — насмешливо развел Трикстер руками. «Прямо сейчас, Лаки. Ну не смешно же, зануда, конфундус», — выхватил палочку бог, как только машина остановилась. «Бумажник сюда», — я сказал, «бумажник, Лаки, так нельзя». «Почему нет?» «Потому что это совсем не туда, так считаешь?» Лафисан быстро пролистнул пачку денег, положил обратно в бумажник и всунул его бессмысленно глядящему таксисту в карман, оставив себе лишь несколько мелких монет. «Все равно не хватит, чтобы рассчитаться, как пару дней назад сделали. Кстати, тогда было туда», — насмешливо взглянул он на Гарри. «Что ж ты молчал?» «Еще и смеялся. Компас твой как-то странно работает. Не сбоит?» «Точно, а то мне уже кажется, что он от постоянного контакта со мной намагнитился». «Лаки, но мы же тогда полквартала проехали. Там 4 фунта было, а не 400. Ну так в 100 раз больше, в 100 раз и смешней». «Логично». Бог издевательски испытующе смотрел на мальчика. «Нет, это не так. Когда много, уже не смешно. О, тогда назови мне сумму, после которой уже не смешно становится. Давай, а то мне все намекают, что у меня с чувством юмора что-то не так. Хочу разобраться. Ну, наверное, фунтов 40. Неуверенно проговорил мальчик. Просто это уже много. То есть 39 украли, смешно, а 41 уже нет, это точно. Ладно, раз ты говоришь, думаю, можно верить. Не Фиди же и его 2 галлеона, Лаки. Мальчик выглядел смущенно расстроенным. Это же плохо, что мне смешно было. Да, бог вздохнул и задумчиво рассеянно покачал головой. Вспышка прошла, он уже жалел, что среагировал и стал зря цеплять мальчика. «Я не знаю, мне же тоже было смешно, но мне и от миллиона смешно было, а сейчас не смешно только потому, что второй раз, неинтересно. Тогда зачем ты?» «Да позвонить просто надо», — уже совсем мирно объяснил он. «Срочно. Ты думаешь, я не понял, куда ты всю дорогу смотрел? Я мог глаза просто закрыть, поспали бы по дороге. Знаешь, почему не сделал? Туда же надо было. И иногда смотрел уже я, но не на сумму, а на часы. 20 минут осталось, а впереди пробки. Впритык идем, из магазина звонить может уже поздно будет. Босс, это вы? С вами все в порядке? Точно, ваш пейджер был вне досягаемости. Я звонила вам домой, ваша тетя так нервничала. Сказала, что вы уехали получать какие-то деньги, и с тех пор связи нет. Я Линду подняла на уши, она сказала, что за вами. Давайте сперва про заказ, я из автомата, и монет очень мало. Да, конечно, в магазин поверенный ее величество выйдет по звонку не позднее, чем в 9:45. Вы успеете? Вы говорили, что вам где-то 1,5 часа нужно. У меня заготовки есть. Я успею. Заготовки? Там спросили, нельзя ли еще Вестминстерский дворец также сделать, на тюльпане. И можно ли? Все можно. Хоть портрет королевы и всех членов семьи. Да, боже, какая прелесть. Я так и предполагала. Значит, для свадеб тоже можно изображение сердец, колец и портреты жениха и невесты? Уже несколько клиентов звонили и спрашивали, девочки не знали, что отвечать, будут им перезванивать. А можно не на одном, а, все можно, скажи лучше мне. Но последняя монетка с глухим щелчком провалилась, и связь прервалась. Болтушка так и не успел спросить. Ничего, если повезет, то все свяжется. Едем дальше. Так, теперь с тобой, обратился Лафисан к Гарри, как только машина снова тронулась. Во-первых, ты не должен ничего бояться мне говорить. Разве мы уже это не обсуждали? Может, я сам виноват, что опять возник этот вопрос, потому что реагирую иногда. Ну, наверное, не совсем адекватно иногда реагирую, рассмеялся он с самоиронией. Но мы же потом разбираемся, и все у нас хорошо, Гарри кивнул. Я сам точно так же подумал, а потом пожалел, и если бы не пожалел слишком громко, и я не услышал, то, Лаки недоумевающе пожал плечами. Ну, на этом бы все и закончилось. Гарри тоже пожал плечами. Просто я не всегда понимаю, что к месту, а что нет. Ну, что-то можно говорить только дома, а что-то, ты говоришь, что я это специально, чтобы ты мне приятного наговорил. А еще, что-то все равно нельзя изменить, и я просто не хочу, чтобы мы потом только зря нервничали. Я уже запутался. Наверное, я просто глупый. Еще чуть-чуть, и я готов буду признать, что это я глупый, закатил глаза Лафисан. А ведь мой ум, единственное, в чем я еще не сомневался. Ладно, если я тебя снова запутал, сейчас распутаем. Что хуже, чтобы мы лишний раз зря понервничали или чтобы что-то важное упустили. Так что говори все, что считаешь нужным. Я уже сам скажу, дома это будем обсуждать или не дома. С этим разобрались? Да, Лаки, мальчик кивнул вполне удовлетворенно. Замечательно. Теперь, под руку мне не орать, это мы тоже уже обсуждали. Это может быть просто опасно. Что вообще за эмоции по такому ничтожному поводу? Он тебе, кто? Да и что такого страшного я с ним хотел сделать? Убить? Сжечь? Стереть всю память? Всего лишь лишить заработка за полдня? Поверь, большинство разумных созданий во вселенных, если бы такая неприятность была у них самой большой, считали бы, что прожили фантастически легкую и беззаботную жизнь. Знаешь, я не уверен, что можно вообще прожить, никому не наступив на лапу и не прищемив хвост. А я хочу еще в этой жизни чего-то добиться. И это не так просто, даже если не учитывать всякую ерунду. Но, видимо, придется все же учитывать. По возможности. Потому что копится потом и совсем не в подходящий момент прилетает. Поэтому, видишь что-то подобное, предупредить надо, и я на тебя в этом рассчитываю. Но паниковать и мешать, точно нет. Ясно, Гарри снова кивнул. Теперь уже сосредоточенно и серьезно. И имей хоть немного доверия к тому, что я делаю. Я всегда стараюсь все учесть и выбрать наилучший вариант. Если меня действительно что-то всерьез огорчает, так это то, что ты мне все еще не доверяешь. Хотя, он на секунду задумался, слегка качнув головой, в свете того, что ты недавно узнал о первоначальной причине моего у тебя появления, да еще постоянно наблюдая за моими действиями по отношению к другим, да еще и, но другие судят не по словам, они судят по делам, а на подсознательном уровне чувствуют мысли, желания, и если все это у тебя, как у демона, да, просто чувствует, просто знает. Лафисан отвернулся к окну и замолчал. «Что, Лаки?» — с тревогой и участием спросил его Гарри. «Да ничего», — невесело вздохнул он. «Наверное, и правда не заслуживаю доверия, и требовать не вправе. Да и не такая эта вещь, чтобы словами можно было добиться. Так что, наверное, так все и должно быть. Лаки, нет, нет, неправда. Это не так, конечно, я тебе доверяю. Просто, я сам не знаю, почему так случилось. Зато я знаю, счита, такие счита». Бог поджал губы, прищурившись, наблюдая за все медленнее ползущими автомобилями за окном. «Думаешь, что я стал бы вредить кому-то просто, чтобы доказать, что могу это сделать? При том, что ты видел уже, что могу, или просто назло, я бы не сделал такого, больше не сделал, а они все идут и идут, Лаки». Гарри улыбнулся ему тепло и слегка виновато. «Не расстраивайся, пожалуйста, все хорошо». «О, да», — рассмеялся ему в ответ Лафисан. «Все замечательно, я заметил». «Ладно, неважно», — он оторвался, наконец, от окна, где поток машин совершенно остановился. «Когда-нибудь закончится, наверное». «Теперь насчет этого», — Лаки скосил глаза в сторону таксиста. «Ты думаешь, это такой замечательный человек? А вот я так не думаю». Чуток его разума коснулся, пока конфунда с саблевейтами делал. «Как минимум, грубиян. Это он еще очень старается, потому что я хороший клиент. Но даже при этом, сейчас я тебе покажу», — Лаки ехидно поджал губы. «Сэр, вы не можете побыстрее? Я очень спешу. Через заторы не летаю, не бэтмобиль», — буркнул тот, напряженно глядя в хвост впереди идущей машины. И так на шоссе на скорость лишние четверть бака всадил. Гарри засмеялся. Лаки иногда точно знал, что другой сделает, и мог просто двумя словами на это толкнуть. «Что за бэтмобиль, кстати? Не видел пока у вас ни одного. В перспективе бы не помешал». «Да это из фильма», — улыбнулся мальчик. «Про Бэтмена. Художественный, как и книги ваши, где пишут о том, чего нет». С недовольным презрением скривился трикстер. «Вот первое, что запретил бы, если бы к власти пришел. Лаки, ты что, это же интересно. Это такой классный фильм», — прошептал мальчик и, вздохнув, расстроенно добавил: «Я не видел, не видел и так уверен, что интересно, очень умно. Дадли с друзьями 5 раз в кинотеатр ходили, говорят, просто супер». «О, да, непререкаемые авторитеты в искусстве, тут не поспоришь, весь класс смотрел, месяц потом обсуждали, да и вообще вся школа. Я видел афиши с Бэтмобилем и Бэтменом». Гарри совсем сник, отвернувшись к окну так же, как до этого, Лаки. Сходим, уверенно пообещал ему Бог. Ладно, угробить часа полтора на какую-то ерунду, не такая большая потеря, чтобы мальчишка из-за этого так расстраивался. Не сходим, опять вздохнул мальчик. Теперь только по видео, а у нас даже телевизора нет. И телевизор купим. У нас еще кое-кто его ждет. Как еще он не начал опять скандалить по этому поводу? Ты его застыдил, рассмеялся Гарри. Я даже раньше не думал, что можно застыдить Дадли. Большая асгардская практика. Рассмеялся Бог, и было непонятно, доволен он таким опытом или нет. Только и делают, что кого-то стыдят. Кто по их представлениям ведет себя недостойно. Недостойно мужчины, асгардца и воина. Они немного помолчали, каждый о своем. Потом Лаки встряхнул головой, прогоняя воспоминания. Заплатим мы ему, скорее всего. Так что, он ободряюще посмотрел на мальчишку и, усмехнувшись, скопировал его интонацию. Гарри, не нервничай. Мальчик благодарно и обрадованно рассмеялся. Ну как, откуда ты? А подумать? Ладно, но первая подсказка будет сразу последней. Едем мы куда? В магазин, растерянно ответил Гарри, но, кажется, это ему ни о чем не говорило. Он глянул снова на Лаки, но тот лишь слегка отрицательно покачал головой, мол, думай сам, подсказок больше не будет. Ой, ты думаешь, там они наторговали, и у нас уже будут деньги, а их хватит, Лаки. Я посчитал, это больше 600 фунтов. Я надеюсь, что у нас будет больше. Да, да. А чем ты думал вообще, когда мы с Арнеллой в ресторане обсуждали бизнес-план? О еде. Рассмеялся мальчик. Ну молодец. Также рассмеялся ему в ответ Лаки. Недалеко ж ты от своего кузена ушел. В общем, Арнелла там собрала информацию, что цветочные магазины приносят в среднем около 10 тысяч фунтов. Ну а наш элитного класса и в самом лучшем месте, как минимум будет раза в два больше. Это чистая прибыль, после уплаты налогов, аренды, зарплат работникам, всяких бытовых коммуникаций. И, конечно, включая цену закупки товара. А с этой ценой, Лаки довольно и хитро прищурился, у нас просто разительная разница по сравнению с другими. Мы ведь недорогущие радужные покупаем и не короля ночи, а почти самые дешевые на рынке обычные розы и тюльпаны. Так что хорошо должно получиться. А еще вчера был первый день, когда к новому заведению возникает повышенный интерес. Так что, думаю, хватит и за такси рассчитаться, и на еду, и, есть у меня кое-какая идея. Если успеем все, то будет сегодня пейджер с телевизором, а, может быть, даже мобильная и машина. Но это уже как повезет. Не успел у Арнеллы спросить, как там с выручкой, такая болтуха. Так что же ты? В глазах мальчика загорелось возмущение. Ты специально? Да, что специально? В чем ты опять меня обвиняешь? Изобразил наивное непонимание Лафисон. Ну я же тебя спросил. Насчет денег. Вот как спросил, так я тебе и ответил. Прямо сейчас могу только. И он опять шутливо показал глазами на водителя. Хотя нет, могу еще ограбить прохожего, какой-нибудь магазин, квартиру или другого шофера. А, может, если хорошо подумать и повезет, то уже и банк. Но это все дольше и гораздо рискованней. Так что я выбрал наилучший на тот момент вариант. А вот теперь добавился один и получше. Приехали. Поближе к цветочному. Пожалуйста, обратился Лаки к шоферу. Сэр, у меня не хватает денег, чтобы расплатиться. Но это мой магазин, так что я просто возьму из кассы. Он незаметно ткнул в замок Алахомора и быстро вышел, пока водитель не успел возразить. Чертовы двери, да что с ними сегодня? Стой, я с тобой. Таксист довольно быстро выскочил из-за руля. Окажите любезность, у меня совсем мало времени, так что буду признателен, если не придется возвращаться. Пересчитав деньги, Лаки ткнул в осматривающего с интересом магазин водителя палочкой. Все надбавки обливеет. Вот, пожалуйста, протянул он деньги строго по счетчику. А вот это вам в благодарность. За скорость и остальные издержки, добавил он и все причитающееся. Смущенный и пораженный шофер долго пятился, отнекивался и благодарил. Пришлось почти что его выталкивать, времени на такие излияния не было. Лаки, а зачем ты? Непонимающе спросил его Гарри. Сперва стер, а потом все равно. На губах Бога появилась смущенно-ироничная мечтательная улыбка. Да так, иногда просто хочется, чтобы поблагодарили просто за честность. Повезло, денег действительно хватило с избытком. Не таким, на какой он надеялся, но пара тысяч у него после полного расчета с таксистом осталось. Значит, он еще сегодня кое-что сделает. Можно, конечно, просто завтра двинуть в Биллингсгейт, но от торговли креветками его точно скоро стошнит. Вот цветы – это можно, даже интересно немного. Пока. Так, Орнелла сказала поверенному ее величества позвонить, чтобы выезжал, а он как раз пока разберется с заказом. Что им надо-то? Один тюльпан с гербом Англии, один с Вестминстерским дворцом, один с Букингенским, все три фотографии ему предоставили, ну и два с королевским Асгарда. Что написали? Он удивленно скривился. Дворцом Серебряного Града? Да чтоб вас, если три первых он сделал легко, то почему-то именно на Асгард у него вдохновения в этот раз не было. От изображений на лепестках веяло обреченностью и тоской. Ну не хель, что за ерунда-то? Просто сосредоточиться, просто представить, просто нарисовать. Вот какого, он же солнце там в небе рисует, не тучи. А чувство такое, что там сейчас или землетрясение будет, или вторжение демонов. Даже захотелось купол защитный дорисовать. Что там дома? Почему так тревожно? Одну ночь всего не ночевал. Одну ночь. Захотелось просто плюнуть на всю эту ерунду, на цветы, беготню, какие-то деньги. И рвануть туда, узнать, все ли в порядке. Толку. Он в тюрьме там, в наручниках. Даже если и что-то, то вряд ли его позовут. Уж скорее, покрепче закроют. Чтобы еще чего-нибудь ни к месту не натворил. Так ведь, да? Ну вот именно. Лаки, что случилось? Случилось? Он с неудовольствием посмотрел на измятый в детской руке цветок. Да так, отвлекся немного. Сейчас соберусь. Просто не выспался. Просто устал. Да еще сны дурацкие. И все это. И тут зазвонил телефон. Босс, вы заняты? Именно. Просто хотела предупредить, что на телефоне прослушка и запись. Это на кой еще? Понял. И перезвоните, как освободитесь. Очень многое нужно вам сообщить. Надеюсь, у вас ничего не запланировано на вечер. Линда просила о встрече для интервью в 5 часов. Она очень помогла вчера. Да и вообще, насколько я поняла ваши отношения. Так что придется ее отблагодарить. А на 7 я заказала обед в скандинавской кухне, как вы просили. На 6 персон. Ваша тетя с кузеном же будут. Просто не смогла с вами связаться, чтобы все уточнить. Я бы примчалась прямо сейчас, но у меня защита диплома, но я бы очень хотела вас увидеть и убедиться. Понял, он нажал на отбой. Да чтоб вас всех, интервью, и обед, на 6 персон, конец деньгам, конец планам, и опять всего под завязку. Слушай, давай лучше угоним самолет с заложниками. Зачем, Лаки? Удивился Гарри. Скоро не выдержу этого всего. Он с самоироничной усмешкой закатил к небу глаза. Мышиная суета, беготня, а толку чуть. Чувство такое. Пытаешься все связать, а оно постоянно как будто из-под рук расползается. А так будет сразу миллион. Подначивающе мечтательно улыбнулся он. Проверено, я так делал. Да, сомневаешься? Нет, Лаки, я в тебе вообще не сомневаюсь. Рассмеялся мальчик. Вот это мне нравится. Значит, решено, бросаем это все и идем угонять самолет. Ты шутишь? Да сам еще не решил. Шучу или уже серьезно? А как же ты говорил, что лучше не воровать, и что от этого может потом, и что не надо оставлять долгов? Да это все сфинкс вообще-то, а я ему не то чтобы особенно верю, у него здесь свои интересы. Но он мне сказал, не веришь, поставь эксперимент. Так что, ставим? Гарри с улыбкой пожал плечами. Ну давай, а не боишься? Не, я же с тобой, даже если что-то потом, ты все равно потом что-то придумаешь. Так уверен? Спасибо, конечно, но зря. Бог с невеселой иронией качнул головой. Не всегда получается, он поднял руки, изобразив на них наручники. Всегда получается, убежденно прошептал ему Гарри. Ты же все равно придумал, и поэтому, теперь ты со мной. Хорошо, убедил, также заговорнически прошептал ему Лаки. Буду иметь на примете, но все же, еще немного подергаюсь. Просто он прищурился, выражение его лица стало упрямым, кое-кто очень уверен, что я на созидание не способен, вообще, только вредить, только, разрушать, и что даже не способен меняться, и поэтому меня запереть вообще нужно, навсегда, или убить, но ведь это неправда, и я должен, он прищурился, немного покусывая губы, нет, не доказать, наплевать уже вообще, что там думают, должен, проверить, да к тому же, если серьезно насчет угона, теперь все не так просто, на подхвате ни Тора нет, ни Хеймдалля, и никто не откроет вовремя радужный мост. Но это ладно еще, демоны с ними, он и сам мог бы справиться. Мог, ну, наверное. Вон, в учебнике там, левитация. Может, можно себя почитать о ней нужно. Да и вообще плохо вовсе не это. плохо, ребенок. Кто вас примет всерьез? Террориста. Но это тоже еще полбеды. Можно заставить. Ну, взорвет что-то мелкое, стрельнет в парочку. А вот потом, что? Даже если удастся, это ведь странность. И в их Мидгарде считается одной из самых странных загадок, причем до сих пор, даже без террориста ребенка. Так что местные непременно разбираться полезут. И, наверное, найдут. И что дальше, вообще неизвестно. Пресловутый статут. Да еще кто поверит, что мальчишка способен провернуть сам подобное. И вот это уже вовсе скверно. Только экзорцистов нам после всего и не хватало. Надо у Фидия, кстати, поосторожнее выведать, как у них здесь с этим делом. Так что насчет терроризма и воровства миллионов, отбой. Если за это шарахнет, то точно фатально. Так что, придется подергаться. И поэтому, вдох и выдох, калорум, калорум, Асгард. Он закончил с королевским заказом и, ожидая поверенного, принялся за остальные цветы, вернее, заставил их красить Гарри. Так, тюльпаны все разом, в короля, нет, без палочки. Почему? Потому что умеешь. Ну и что, с ней уже легче, и лучше выходит. Хочешь как Фидий? Выпала палочка, больше не маг, смотреть тошно на такое убожество. Из последних сил сдерживался, чтобы ему свое отношение не показать. Если нельзя что-то сделать без, это да, инструмент, если можно, то это... костыль, учишься с ним ходить, потом отбрасываешь, а научившись уже, снова хвататься, совсем глупо. Хорошо, мальчик сосредоточился, но было видно, что он недоволен, и получалось не очень. Если тюльпаны он действительно окрасил быстро и ровно, то розы просто стали пятнисто-липоватыми, как будто их макнули в разлитую краску, палочкой. Почти то же самое, таки дело не в ней, усмехнулся Трикстер огорченному мальчику. Цвет накладывать ты умеешь и так, так что, палочка здесь не поможет, убери ее, с воображением что-то не то, визуализацией, ты хорошо вообще представляешь, что должно получиться, давай по одной, снова что-то нелепое пестрое, может, я по одному лепестку, не успеешь, Золушка, к балу, рассмеялся Лаки, обводя взглядом несколько полных корзин, да и по одному ты точно умеешь, в чем же смысл, тебе нужен образ, точно так же, как ты делаешь себе мимикрию. Кстати, в движении не видя себя со стороны целиком, несравнимо сложнее. Да ты просто забыл, как она выглядит. На, копируй. И он круговым движением пальца окрасил один цветок. Вот, вполне хорошо. Твоей зрительной памятью еще надо заняться. Теперь по две, по три, по четыре. Продолжай. Ну, давай теперь пять. А теперь взял палочку и докрасил все остальные. Гарри взмахнул палочкой. Фух, получилось. А что же ты говорил, что она в этом не помогает? Еще как помогает. 90% концентрации, как минимум. И ощущениями вообще пользоваться не надо, энергию чувствовать. Строение заклятия, узор. И вкладывать столько желания или эмоций. И много еще чего делает, даже способна образ достроить. Думаю, и не только. Так что, прекрасный вообще инструмент. Почти любой идиот использовать сможет с минимумом способностей, но не надо же в этого идиота намеренно превращаться. Так что, как я сказал уже, не можешь что-то без, используешь, можешь, нет, и учиться надо именно этому. А сказал я тебе вообще не об этом. Если в голове образа нет или он очень нечеткий, то и достроит она, конечно, какую-то ерунду. А когда он уже создался, то без палочки ты можешь пока что 5 штук, а с ней 2 корзины. По-хорошему, надо было так тебе и докрасить, но, в дверь раздался громкий мелодичный звонок, вот поэтому, он перекинулся с поверенным парою здесь принятых фраз, а этикетом-то тоже еще нужно будет заняться, передал упакованные в специальную коробку цветы, расписался в каких-то бумагах, и тот укатил на большом черном Бентли с королевским гербом и мигалкой, впрочем, ее он пока не включал, значит, не так уж впритык, ну и отлично, а с деньгами-то что? Он не спросил даже, вдруг это не принято. Тема денег в Мидгарде вообще какая-то щекотливая. Вон таксист на магазин пялился, а не спросил. А ведь на лице было написано, что жуть как интересно ему, сколько дохода. Он уже приготовился правду ответить, что понятия не имеет пока. Так что ж там с деньгами? Да, нашел. 15 тысяч будет перечислено в течение 2 недель. Бюрократы, уже бы машину купил. А пока что, такси? Нет, заторы. Метро, Найтсбридж, линия Пикадилли, Грин Парк, пересадка на Джубили, Маршуолл, около получаса, откуда знает, да цверк его, что-то видел, что-то услышал, что-то связалось, в подсознании есть. Не шерстит же для этого поминутно за месяц всю память, смешно. Просто знает, и просто использует. Напоследок Арнелли еще позвонить. Автоответчик. Трам-пам-пам-пам, уехала на защиту диплома. Пришлите мне сообщение на пейджер. Пришлем. Вот что только, с ним теперь, если в дороге, не связаться вообще. Пейджер свой нужен снова. И вообще, телефон. Ну, а денег? Понятно же, да. План угона все больше хотелось продумать получше. Ладно, все, разберемся. Поехали. День снова крутился и летел вскачь. Дома пришлось такого наслушаться. И про кухню, не попить даже чаю. И про будильник, за меня теперь все решать будешь. Я даже прическу не успеваю теперь приличную сделать с твоими ломбардами. И про кота, он же загадит все. Как можно вообще пускать его в кухню, не говоря уж о том, чтобы там запереть. И про джинсы в крови, и про костюм Дадли, переоделись, конечно же, теперь Гарри в футболке и джинсах. Ладно, мы принцы-боги, люди не гордые, Тор, вон, прекрасно себя во всем этом чувствует, и еще много-много всего, от чего захотелось сделать одновременно три вещи: придушить, убежать и оглохнуть. Причем первое, больше всего, но он все-таки выбрал четвертое. Вы мне мешаете сосредоточиться, тетя, а мне надо очень точно продумать, как лучше все организовать на экзамене. Кстати, вы чего больше боитесь, что Дадли провалится или что мы попадемся на маги? Не провалился, и не попались, а как раз очень весело провели время. Да, цирк был еще тот, он отдал почти всю инициативу мальчишке, и Гарри был просто в восторге. И хоть кузенов довольно далеко рассадили, раздав разные задания, это им вовсе не помешало. Юсфус под мимикрией бодро таскал исписанные листочки туда-сюда. Ну, заполнял их, естественно, Лаки, он и решал все несравнимо быстрее, и знал больше, и помнил точнее, и хорошо представлял, что написать можно, даже когда толком не знал. Да и писал он сразу же почерком Дадли, так что тому даже скрывать и переписывать это не приходилось. Сидел, просто ручкой водил по бумаге, а надписи проступали. Гарри потихоньку снимал закрывавшую их маскировку финитой, а уж когда пришлось отвечать устно, Дадли после каждого предмета приходилось приводить в чувство, он просто задыхался от смеха. Один раз убежал в туалет, чтобы там отсмеяться, а один просто не выдержал, упал прямо на пол в коридоре и стал кататься и хохотать. Лаки его даже пнуть хотел, чтобы прекратил, пока никто не увидел, а потом передумал. Плевать, для объяснения этого у кузена вообще была справка, а как ты ей прямо на груди ответ написал, заливался толстяк, а она смотрит, там нет нифига, а на заднице, а на потолке, я смотрю туда и читаю, а она сразу тоже туда, зырк, а там, бегемот, ой, не могу, она так рот и раскрыла, говорит, хулиганы, забелить его надо, небось, все дружки твои, а в конце такая важная-важная, морду кривит, а ты, дурсль, хорошо подготовился, не пожалели родители на репетиторов, ну не дура вообще, а, скажи, в общем, 4 часа пролетели весело, под конец Гарри устал, но на лошадку не жаловался, а просто, вопросительно глядя на Лаки, вынул палочку, тот кивнул, хотя лучше бы немного ранее взял карандаш, сэкономил бы силы, и не было бы подозрительно, а теперь готовься ответить, для чего тебе эта ветка, Гарри, к счастью, последним предметом была математика, учительница которой мальчика очень любила. «Зачем тебе здесь эта ветка, М? Она помогает мне сконцентрироваться», — ответил тот, и ни капельки не соврал. «Высший балл», — одобряюще кивнул ему Лаки. «Солгать не солгавши, мой приятель такое отлично умеет. Врет хоть под своими обетами, хоть под любым ритуалом. Так что все прошло в высшей степени благополучно. Они сдали все гораздо успешней, чем учились весь год. Было несколько моментов, когда их чуть не поймали, но это лишь добавляло азарта. Да и стоит ли особо беспокоиться о таких вещах тому, у кого на такой случай в запасе обливеет? Но что его ни разу не пришлось применить, дало всем троим отличное настроение победителей. В ожидании, пока им заполнят и выпишут все документы, они зашли в школьную столовую перекусить. Петунья скупердяйствовала вовсю, не помогли даже голодные возмущения Дадли. «Тетя, перестаньте, у меня есть 2000, пришлось продемонстрировать ей аргумент, для тебя 2000, на полдня, резко осадила она, ну как мысли читала, я даже не прошу тебя дать половину, чтобы хоть их сохранить, ты все равно заберешь и потратишь». Лафисон закатил глаза, да будут на все скоро деньги, магазин уже приносит доход, и еще я, в футуре, индефините, Хастинсе», — отчеканила тетя. «Неопределенное будущее, время, все, надоело. Он не собирается больше спорить, уже выглядит как оправдание. Просто сделает, просто немного терпения, просто. Ну так и тянет угнать самолет». Наконец, секретарь выдала им документы, Петуния их прочитала и... На этом веселье закончилось. Лицо ее перекосилось, а губы побледнели от гнева. «Вот же сволочь, он все-таки все написал». Она зло сунула бумаги в сумку и решительно направилась к директору в кабинет. «Че там, ма, все там». Она рванула ручку двери так, что, если бы та была заперта, то, наверное, ее выдрала. И про девичий туалет, и про справку, и про ножи. «Ну я сейчас ему». Она просто выкинула с дороги попытавшуюся загородить ей проход секретаршу. «Потрясающе! Немного потренировать, и была бы не хуже Наташи», — развеселился про себя Лафисон. «Вот же как открываются закопанные таланты! Что там Хесиша предназначение богов говорил? Уже одно, считай, выполнил». Они с Дадли остались сидеть на стульях в приемной. Голоса за дверью становились все громче, переходя в настоящий скандал. Дадли с тревогой начал посматривать то туда, то на Гарри. Лаки, впрочем, вмешаться не торопился. Время, конечно, опять напрягает, но чем больше Петуния затратит усилия и убедится, что все бесполезно, тем ценнее будет выглядеть его помощь потом. Шум и вопли уже стояли такие, что действительно все более походили на сражение Романов vs Халк. Наконец, тетя вылетела оттуда, взлохмаченная, с дрожащими губами и руками и размазанными слезами на глазах. «Истеричка!» — выкрикнул вслед ей появившийся в проеме мужчина, тоже покрасневший, лохматый и взбившимся на бок галстуке. «Вся семья, просто психи, это же надо!» На удава напали, собственный дом сожгли. «Сынок ножи с вилками в школу носит, заточенные получше, чем профессиональными урками. А я даже до экзаменов его допустил. И вместо благодарности, я не могу совсем этого не отметить, это же преступление. Не уберетесь отсюда немедленно, вызову скорую. Поместит рядом с мужем, где всем вам и место». И он захлопнул дверь с такой силой, что задрожали стекла и зашаталась люстра на потолке. Затем дважды защелкнул замок. «Гарри, Гарри!» Петуния достала трясущимися руками платок и стала еще сильнее размазывать и так потекшую тушь. «Ты говорил, что? Ты ведь можешь это исправить?» Она не обращала никакого внимания на с опаской следящую за ней секретаршу. Кажется, она вообще забыла о ее существовании. Петуния Дурсль, больше всего всегда в жизни заботящаяся о том, чтобы окружающие не узнали или не подумали о них ничего лишнего. «Легко, тетя, давайте сюда», он протянул руку к совершенно измятым бумагам, поднес их к глазам, прочитал, так получше, вернул назад с совершенно другим текстом, написанным теми же чернилами, тем же почерком. Петуния прочла и шумно вздохнула, затем на ее лице появилось мстительное торжество. Казалось, она колеблется между тем, чтобы сунуть под нос документ секретарше или просто хотя бы показать директорской двери язык, но не более чем на полгода, охладил ее Лаки. «Перед предоставлением их в новую школу могу подновить, а потом», с тревогой замерла женщина, «а потом, да кто будет их перечитывать, мало ли», она колебалась, «вдруг, сыночек ваш что-нибудь выкинет, не в обиду, кузен, но ты ведь и правда могешь», подмигнул он ему, показывая, скорее одобрение, чем наоборот. Петуния кивнула, сглотнув, видимо, не так уж не понимала, что представляет из себя ее ангелочек, как всегда старалась изобразить. «А ты не можешь что-нибудь понадежней?» «Легко». А вот теперь его выход. Он просто весь скандал с предвкушением ожидал этот момент. Такая демонстрация совсем будет не лишней. Он встал и вытянул палочку. «Колопартус». Со щелчком захлопнулась дверь в коридор. Ступифай, открывшую было рот секретаршу, ударила о спинку кресла, и она без сознания уткнулась лбом в печатную машинку. Алахомора. Дважды щелкнул отпирающийся замок двери в директорский кабинет. «Кузен, тетя», он распахнул настежь двери, «прошу, это недолго, инкарцера», сковал он путами ошалело глядящего на происходящее директора, «и не вздумай кричать», достал Лаки нож из-под штанины джинсов, и несколько раз перехватил, подкинув в воздухе, «я не только точу их отменно, но и кидать могу мастерски, где эти бланки и где печать, быстро, у меня масса разных способов для стимуляции, ты там в сейфе, а ключи, спасибо, не надо, Алахомора». «Ручка с такими чернилами где?» Он сел за стол и быстро проделал все, что было нужно. Бланк, ручка, текст, подпись, печать. «Ну вот, тетушка, эта бумага надежная, и такая, что никто, никогда не усомнится в исключительных достоинствах моего любимого брата». Довольно улыбнулся он всем своим зрителям, жестом победителя возводя кверху руки. «Есть еще где о ножах, туалете и справке?» Он закончил возню с документами, аккуратно водрузил все на место и забрал из сейфа свой старый переделанный нож. «Люблю, когда у меня их два. Новый, конечно, красивей, но этот я сам заточил. И почему сразу урки?» С насмешливым возмущением он посмотрел на напуганного до смерти мужчину. «Оскорбительно просто. Ладно, семья, мы уходим, времени нет на спектакли. Я понимаю, тетушка, что ваша жажда мести неутолима, но как-нибудь в другой раз. Все, что пожелаете. Могу даже трижды на бис четвертовать. Финита инкарцера. Эпискей. История с ножами обливеет. А еще мы больше сюда не заходили, секретарша». Лафисон немного похлопал ее по щекам. «Не переусердствовал ли?» «Да нет, рассчитал все отлично». Женщина открыла глаза и испуганно уставилась на него, поднося к лбу руку. «Обливей всех непонятных воздействий, конфундус. Вам стало чуточку дурно. Вот, выпейте». Участливо протянул ей мальчик стакан воды. «Вот и все. Ну, отлично же справились. Быстро на станцию. Успеем на ближайшую электричку. А че теперь спешить? Может, лучше мы по мороженому? Хочешь, чтобы тебя бывшие дружки повстречали? Ха, пускай только. Ты шим как, Конфуциус, ступчивый. А потом, нож под нос. А потом, облевитить весь квартал и ловить всех прохожих. А, возможно, и проезжающий транспорт. Молодец, план почти гениальный. Ну, вот не ну, а ходу. И живо». Они еле успели протиснуться в закрывающиеся двери. Алахомора не помогла. Петунья устало опустилась на свободное сиденье. Пару минут она просто пыталась успокоить дыхание, а затем извлекла из сумочки какие-то капли, пластиковый стакан и бутылку с водой. Вот же предусмотрительная тетушка. Еще ему фору даст. Все продумала. «Давайте мои, они лучше», — достал он умиротворяющий бальзам. «Кстати, ужонка пора попоить всем комплектом. Это... Подозрительно посмотрела она. «Вы все еще против маги?» Колебание было недолгим. «Точно не повредит? Я ж не это, не ведьма. Ну, и змей у меня не ведьмак. Универсальное средство, не бойтесь. Как он, кстати?» Она выпила залпом лекарства. «А рука твоя как? Уже и забыл про нее. А змееныш, да тоже неплохо. Хоть глаза еще красные. Ха, он сегодня такое творил. Вжик туда, вжик обратно. Черный плащ отдыхает. Один раз училка чуть не спалила. Бумага ж по полу шуршит. Так ей Гарри там мышиный хвост нарисовал, торчащий из щели. Она как заверещит. Ну, я все спокойно скатал, пока она за шваброю бегала. Даже не скатал, а это. Ну, Гарри там мне написанное проявлял, прямо как в фильме про Шерлока Холмса». Петунья посмотрела на него с умилением и вздохнула. Лицо ее немного расслабилось, видимо, начало действовать средство. Да и обстановка, конечно, уже позволяла. Электричка быстро их уносила отставшего и для Дурслей проклятием Литл Уингинга. Она посмотрела на Гарри и благодарно пожала его предплечье. «Спасибо, Гарри. Не знаю, что бы мы без тебя делали. Да прекрасно вы бы жили без меня, тетя. Но мы за. Продолжайте так думать. Кто сказал, что его методы завоевания признания не работают? Еще как. Ну, конечно, пока не поймают. Дадли, в тамбур пошли. Переоденемся, мне нужен костюм. У меня в 5 интервью, и я совершенно не успеваю добыть себе новый, а потом в 7 в ресторан. Кстати, вы тоже приглашены, так что будьте готовы». «Ой, а как же, ему же тоже нужен тогда. Если бы ты мне будильник не перевел, я бы твой в химчистку сдала, может и готов уже был, и джинсы бы твои постирала, а теперь они в тазу лежат киснут, а эта кровь, навсегда могут пятна остаться, но ты же лучше знаешь, когда мне вставать. Не начинайте по новой, я все понял, не повторится. Пятна для меня, не проблема вообще, а костюм Дадли купите, вот вам деньги. И не вздумайте экономить, я перед компаньонами позориться не хочу, и чтобы они поняли, что с деньгами пока не ахти, тоже, у тебя и не будет ахти. Я вообще не знаю, сколько тебе надо костюмов при таком отношении. Вы как всегда правы, тетя, надо или много, или уметь чистить и преобразовывать магией. Скоро будет и то, и другое. А пока, Дадли, пошли». Они стояли в очереди на такси на вокзале «Виктория». «Боже, я даже не представляю, как все успею. Домой, в ателье, в ресторан. Как можно так планировать день? Кухня до сих пор заперта. С котом и погаными тварями. Это хорошие твари. Может, как раз все дочистит. И кошачье дерьмо, и его, кстати, могут. Замечательно просто. Есть дерьмо, а потом лизать в кухне стены. Да меня от одной мысли о таком сейчас вывернет. А вы представляете, что наоборот. Сперва стены, а потом, ой, он еле успел увернуться, потому что она попыталась дать ему подзатыльник. Почему ты его хотя бы не выпустил? Заперли бы его в туалете. Мы с ним не поладили. Он за умывальник от меня теперь прячется. А времени уговаривать и выманивать уже не было. Замечательно просто. Зачем он тебе сдался вообще? Ну, змей, ладно, он защитник, и его вообще не видно, не слышно. Не травите, тетушка, душу. Долгая история, так само получилось. Может, объявление дать в газету? Ну, типа, в хорошие руки? Нет, нельзя, он вздохнул. Кот волшебный. Мне к нему вообще-то лицензию дали, и там написано, к маглам нельзя, чтоб попал. Она посмотрела на него и тоже вздохнула. В глазах у нее было то, что он больше всего не любил, просто жалость. Господи, я, конечно же, знала, что ты ненормальный, но что такой непутевый, и подумать вообще не могла. Ваша машина, а ты, я на следующий. Но у тебя же еще больше дел, может, сперва. Чтобы вы надумали сэкономить, отправились на автобус и потом не успели? Нет уж, прошу. Он сунул Дадли незаметно полтинник. Купишь мороженое и чего-то поесть, себе и матери. Ясно, Гарри, она меня на улицу без тебя не пускает. Что значит, не пускает? Взял ключи и пошел. Будет ругаться, кричи, что тебе 11 и ты право имеешь. Тебя ли учить? Ну я ж это, ты ж говорил, я не маленький, чтобы так поступать. И что стыдно? Что ж, достойно. Тогда просто делаешь то, что надо, а потом терпишь последствия. Как мужчина. 114. Чисто мидгардские игры. Примечание к части. Глава не движет сюжет и не несет ничего нового. Вас предупредили, не желающие колоться о кактус, с чистой совестью пропускаем. Привет, Гарри. Заходи, третий этаж, 35-я комната. Голос Линды звучал, как всегда, бодро и весело. Однако, когда он вышел из лифта, девушка быстро окинула его цепким взглядом и спросила: «У тебя все в порядке?» «Абсолютно, точно». Она даже чуть наклонилась, чтобы заглянуть ему в глаза. «Абсолютно», — повторил он, улыбнувшись. «Все обо мне так волнуются. Я польщен». «Ну, хорошо», — перешла она сразу на деловой тон. «Тогда нам сюда». Это была небольшая комната в теплых персиковых тонах, совершенно пустая, если не считать двух современных квадратных мягких кресел в разных углах и пары журнальных столиков рядом с ними, на которых стояла по графину с водой и стаканом. Больше взгляду зацепиться было решительно ни за что, на стенах ни картин, ни фотографий, на потолке белый круглый плафон. Да и сама девушка на этот раз была одета не броско, обычные джинсы с футболкой, а светлые слегка вьющиеся волосы убраны в высокий хвост. Ничего не должно отвлекать. «Да», — насмешливо хмыкнул он, критически рассматривая помещение. Она одобрительно улыбнулась в ответ и кивнула на кресло. «Выбирай, какое тебе больше нравится. В общем, я здесь набросала пару абзацев о тебе и твоем магазине. Начала она, как только они уселись, если тебе что-то не понравится, сразу скажи, а потом задам кое-какие вопросы. Если не хочешь, можешь не отвечать». Но читателям наверняка будет интересно узнать побольше о самом молодом бизнесмене Британии. И ни о чем не волнуйся, все это можно будет поменять аж до самого выпуска. О, а может, вы сами на все эти вопросы ответите? Ему очень хотелось сэкономить время на всей этой чепухе. Вы же знаете, что лучше пойдет на пользу имиджу. Буду признателен. Не стоит, Гарри, Линда отрицательно качнула головой. Во-первых, обманывать. Это со временем забывается и потом может сыграть отрицательную роль. Во-вторых, никто не знает, что будет в тренде лет через 10-20, мы ведь создаем фундамент для твоего будущего. Я даже не сомневаюсь, что ты достигнешь высот и тебя ждет настоящая известность. Ну, а в-третьих, она ободряюще ему улыбнулась, мне и самой интересно, что же из себя представляет волшебный мальчик. Он молчал, ну не скажешь ведь, что он никогда не забывает, когда лжет, или что рассчитывает на будущее и высоты, которых она даже не может представить, и в каком смысле она употребила это волшебный. Он хотел посмотреть ей в глаза, но она уже опустила взгляд к своему планшету с блокнотом. «Еще немного, и паранойя начнется по типу Дурсли», — рассмеялся он про себя. «Уже от одного упоминания посторонними о волшебстве становится не по себе. Ну, если так, вам я не откажу в любом случае», — Он действительно был ей многим обязан, слишком многим, и чем скорее расплатится, тем будет лучше. Ты пока не понимаешь, Гарри, но это делается в первую очередь для тебя. Ну не поганка, а, намек понятен, мало, этого мало, даже вместе с сообщением о догорающем доме. Я уже обещал, что как только увижу что-нибудь интересное, а также что-либо интересное откроешь или создашь, с легким нажимом перебила она, я хочу всегда быть первой, даже если кто-то другой на месте окажется раньше. О, безусловно, это я могу гарантировать. Хорошо, и, надеюсь, в следующий раз меня пригласит не Орнелла, она подмигнула. С Орнеллой мы одна команда, немного натянуто улыбнулся он. Завуалированный упрек был не очень приятен, да я и не был уверен, что вас заинтересует открытие какого-то цветочного магазина. Ну, для Земли открытие необычного бизнеса в неполные 11 лет не такое уж и заурядное дело, Гарри, для Земли. Это что еще опять за намеки? Он посмотрел ей в глаза. Они смотрели на него изучающе и смеялись. Весь ее вид так и намекал. О, я знаю все твои тайны, я знаю. Блефует, подозревает, действительно знает. Захотелось просто достать палочку и сделать легилиминс. Потому что так нагло и тонко над ним не издевалась даже Наташа. Но именно этого как раз было делать нельзя. Здесь нельзя, в чужом помещении. Возможно, напичканном Игдрасиль знает чем. Возможно, используемого для скрытого наблюдения. Опять паранойя? Ничуть. Девчонка занимается освещением всякого криминала, расследование и имеет знакомство даже в спецслужбах. И она в него очень крепко вцепилась. Я понял, улыбнулся он с таким же насмешливым пониманием, почти скопировав ее выражение. А вот теперь пускай уже она погадает, что именно он из всего понял и что за смысл в это вложил. Эти игры в «я знаю», «что ты знаешь», «что я знаю» весьма раздражали, так пускай раздражают не только его. Он был непревзойденно дипломатичен и хитер для Асгарда, он был достаточно политичен и ловок для других рас, но то, насколько в этом искусстве продвинулся Мидгард, оказалось весьма неожиданным. Все эти двусмысленности, игра слов, недомолвки, полунамеки, подтекст. Но, ничего, он быстро учится, очень быстро. Так что мы еще поиграем, милые, мидгардские девушки. Но я не хочу, чтобы ты считал наши встречи какой-то неприятной обязанностью. Какое бы блестящее будущее тебя ни ждало, информация о том, что ты был талантливым уже в детстве, послужит только на пользу. Неужели ты никогда не хотел стать известным, Гарри? Не хотел дать о себе интервью? Замечательный просто вопрос. Вообще-то, он, конечно, хотел. Еще как, да только не у него его берут вовсе, вот в чем дело. Впрочем, то, что он в Мидгарде по местным правителям красит цветочки, такая слава ему не нужна точно. Так что пускай достается мальчишке. Для 10 лет и правда, пожалуй, неплохо. Ну тогда пускай и отвечает. Чтобы не путался через 20 лет, готов стать знаменитым, сейчас отвечать будешь. Я, конечно, это твое будущее она сейчас строит. Слышал же, даже не сомневается, что тебя ждет успех. Ты смеешься надо мной, да, я же знаю, что я без тебя. Разве я бы без тебя это сделал? Я сам не смогу. Весь мой успех, пока ты со мной, у тебя будет свой. Я тебе только помогу, немного. Что за ерунду ты вообще говоришь? Не сможешь, ты уже можешь, и уже делаешь. Кто все цветы сегодня покрасил, я или ты? Мальчик улыбнулся. Но, без но, твое будущее, твой магазин, твое интервью. Не бойся, где нужно, я подстрахую. Линда зачитала вступительную часть о том, что рада познакомить своих читателей с таким юным, талантливым, уже со своим необычным бизнесом. О том, что сама королева оперативно ж работает. Впрочем, Орнелла знала об этом еще вчера, и прочее бла-бла-бла. Посмотрела на него вопросительно, он кивнул. И почему такой выбор, Гарри? Почему именно цветы? Да потому что они быстро вянут. Я нашел дешевый способ покраски. А вот об этом не стоит. Девушка оторвалась от планшета, сменив официальный тон на убеждающе доверительный. Орнелла очень просила меня не привлекать излишнего внимания конкурентов. Как насчет необычной? А это разве не привлечет? В его голосе звучал скепсис. А этого уже просто не скроешь. Рассмеялась она. К тому же, это суть твоего бизнеса, его изюминка. Но совсем ни к чему другим знать, что он, к тому же, еще экономный. Пусть все считают, что как раз дорогой. Кстати, Орнелла сказала, что ты отказываешься его запатентовать, она сразу же стала серьезной. Почему? Нет, это не для печати. Просто мы все втроем хотим тебя убедить. Ты все потеряешь, если вдруг кто-то еще. Понимаешь, если кто-то делает какое-либо открытие, значит, мир уже на его пороге стоял, и через какое-то время его просто повторяет другой. И так очень многие потеряли и славу, и деньги. Не повторят. Почему ты так уверен? Она наткнулась на упрямо непроницаемый взгляд. Ну, это бывает в двух случаях. Либо твой способ основан на каких-то совершенно уникальных личных талантах, либо, ее глаза засмеялись, на неизвестных внеземных технологиях, на освоение которых понадобится не один десяток лет. Опять, да, упорно намекает или просто шутит с 11-летним мальчишкой, и то, и другое. Задиристо рассмеялся он и повторил серьезно с нажимом. Не повторят, жаль, вздохнула она, качнув головой. Мы думали, что мне все же удастся. Надеюсь, когда ты станешь постарше, ты поймешь и все-таки решишь это сделать, если успеешь. Ну, хорошо, продолжаем. А до этого ты уже пробовал какой-либо бизнес? Да, я торговал на базаре, креветками, мелким оптом, очень недолго. В самом деле, успешно, вполне. И почему тогда надумал оставить? Не нравится запах, он рассмеялся. Просто понял, что не мое, скучно, однообразно, никакого полета фантазии, забавно. Но пока что получается именно его интервью. Он чуть глаза не закатил. Ему в биографию только этих креветок с базаром. Зато теперь ты нашел себя. Я слышала, что ты можешь изобразить на лепестке что угодно. Это правда? Я совсем недолго этим занимаюсь, ответил он осторожно. Но пока что не сталкивался с тем, чтобы у меня что-то не получилось. Мне говорили, что тебя приглашают поступать в Оксфорд. Или ты все-таки предпочтешь художественную академию? Я еще не решил. Возможно, я уеду учиться на континент, или в Америку. Вот так, пускай будет объяснение тому, что он пропадет на какое-то время. А вот это лучше не надо, она оторвалась от планшета, покачав головой. Это не патриотично, и наше общество подобного не прощает. Если ты действительно хочешь уехать, то пускай это будет выглядеть вынужденными обстоятельствами. Хотя, если честно, я сама подобного не понимаю. Наше образование заслуженно считается одним из лучших, и для чего ты хочешь? Неужели ты думаешь, что сможешь сделать такую же карьеру в США? Ты будешь эмигрантом первого поколения, а это довольно серьезные ограничения. Подумай об этом хорошо, у тебя действительно может быть блестящее будущее, и будет жаль, если ты не сможешь осуществить его там и существенно осложнишь здесь. Я подумаю, абсолютно не хотелось еще и на тему этого спорить. Он все равно не может раскрыть настоящих причин, и ему совершенно не до карьеры мальчишки. Но если оно само так все складывается, то пускай у того будет шанс, в обоих мирах, не пишите. Она коротко кивнула и продолжила. Теперь мне хотелось бы узнать немножечко о тебе. Какой предмет в младшей школе был у тебя самым любимым? Математика? Это о мальчике он уже просто знал. В самом деле, я думала, что дизайн. Ты ведь призер национального конкурса среди младших школьников. Твой витраж занял второе место. Второе? А вот не надо было осторожничать и Слейпнера убирать. Даже не знал. Да, результаты конкурса еще не объявлялись. Но ты награжден бесплатным годовым абонементом на посещение всех художественных галерей Великобритании. Нет, ну надо же, уже и туда даже влезла. И когда успевает? Очень рад. Кажется, ему не только не удалось показать эту самую радость, но даже скрыть своего скептицизма. Пригодилась ли бы эта награда голодному мальчику, если бы он до сих пор не решил проблему с едой, а, тем более, с выездом из горячо любимого Литтл-Уингинга? Или эту ерунду все же можно было продать какому-нибудь местному ценителю живописи по дешевке? Ну да, через тетушку, которая бы все денежки просто того, так сказать, за его содержание. Да за такое содержание этой парочки вообще в тюрьме место. И это он уже очень хорошо знает. Ну да, благодаря как раз Линде. А ты любишь читать? Какая у тебя была любимая детская книжка? Он посмотрел на Гарри и наткнулся на виновато растерянный взгляд. Замечательно, а то он не знал. Вот только отвечать что-то надо. Сказки народов мира. И какая твоя любимая? Золушка. Это смешно. Это была просто единственная известная ему мидгардская сказка. Откуда он вообще про нее? Кажется. Да, конечно. Из мозгов Бартона. Или Силвига. Или обоих. Да, скорее всего. Потому так и въелось. Ты не перестаешь меня удивлять. Обычно мальчишки называют какие-нибудь приключения про богатырей или рыцарей. И твой любимый персонаж, фея, он уже про себя откровенно смеялся. Мне нравится, как она при помощи волшебной палочки преображает окружающий мир. Хотел бы так же, девушка улыбалась и очень внимательно смотрела прямо в глаза. Да, очень. И зачем ему эта игра на грани фола? Да так, нравится. Если уж его втянули в нее, отобрав кучу времени. Да и, мало ли, может и правда заявка на будущее. Ведь правду сказал, ты и делаешь примерно это со своими цветами. Все, кто их видел, говорят, что ты настоящий волшебник. Ну, это все еще немножко не то. То есть у тебя большие планы? Конечно. Планируешь начать еще какой-нибудь бизнес? Да, я собираюсь открыть ресторан. Вот как, у тебя широкий круг интересов. Признаться, я ожидала услышать что-либо типа художественной типографии или ателье мод. Я подумаю и над этим. И какая кухня ожидает твоих поклонников? Ас, скандинавская. Интересный выбор. Уже решил, как назовешь? Наверное, Вальхалла. Но это же все-таки царство мертвых. Не боишься распугать потенциальных клиентов? Ну тогда пир богов или Асгард. Нравится скандинавская мифология? И кто твой любимый бог их пантеона? Вот куда понесло. Он опять встретился с ней глазами. Фридга. Да, ты опять удивляешь. Я ожидала услышать Тор или один. На худой конец, Локи, Бальдр или Хеймдаль. Вот за худой конец вообще большое спасибо. Но ты выбрал богиню семейного очага. Тогда мне хотелось бы услышать пару слов о твоей семье. Твои родители бесследно пропали, говорят, их постигло несчастье. К сожалению, ничего более точно до сих пор об их судьбе узнать не удалось. Последний раз их видели на свадьбе твоих дяди и тети, твоих теперешних опекунов. Как складываются твои отношения с ними? По-разному, неопределенно ответил он. Бывало непросто, но сейчас, я надеюсь, мне удастся это наладить. А твой кузен, вы с ним ровесники, ты с ним дружишь? Теперь уже да, раньше тоже, знаете ли. Ладно, не будем портить карьеру и этому. Ну, мальчишки, конкуренция, это бывает. Вы сошлись после того, как его тоже постигло несчастье. Твой дядя тяжело болен, и врачи не уверены, что сумеют ему помочь. Да, это тоже. Кстати, его недееспособность повлечет за собой рассмотрение дела об опекунстве. До недавнего времени он был единственным кормильцем в семье. И твой бизнес, пока что записанный на твою тетю, думаю, очень поможет семье не распасться. Будем надеяться, к тому времени ты уже твердо сумеешь сказать, что между вами все хорошо. Это тоже будет учитываться. О, я не сомневаюсь, что именно так и будет. А какие у тебя еще увлечения, кроме математики, мифологии и искусства? Может, спорт или музыка? Он отрицательно покачал головой. В основном пока эти. Ну не скажешь же, магия, политика и война. Да и спросит что-нибудь поконкретней, что отвечать. Он в политике местный. Ну ясно. Ладно, тогда это опустим, пробормотала она, вычеркивая что-то в блокноте планшета. Любишь животных? Может, расскажешь о своих домашних любимцах? Да, у меня живут кот, уши три, хомячка. С ужом у меня все отлично, а кот с хомячками недавно, так что мы только налаживаем. Тетя не очень им рада, но я уверен, они подружатся. Любимый фильм? Бэтмен. Бог вопросительно взглянул на Гарри. Ты что, Локи? Я же не видел его. Вдруг что-то спросит? О, ну говори тогда ты. Быстро, а то ведь точно подумает, что или в чулане всю жизнь просидел, или инопланетянин. И, главное, что в обоих случаях будет права. «Драконы навсегда» — это был единственный фильм, который Гарри удалось посмотреть полностью. Ну почти. Сходить два раза на кухню за чипсами да для и один раз сделать сэндвич для дяди — это не в счет. Ну наконец-то, а то я уже почти ожидала, что ты назовешь какую-нибудь семейную драму с женщиной-героиней. Нравится Джеки Чан? Да, это мой любимый герой, то есть актер, то есть, я поняла. И чем именно он тебе нравится? Ну, задумчиво протянул Гарри, который не привык задумываться над подобными темами. А потом он вдруг задорно взглянул на Локи и также задорно и уверенно ответил корреспондентке, так и не отведя довольного взгляда от бога внутри. Всем. Он ловкий, быстрый, прекрасно дерется и владеет многими видами оружия. А самое главное, он находчивый, остроумный, веселый и никогда не сдается. Пересмотрел, наверное, все фильмы с его участием. Гарри тут же потерял весь задор и растерянно глянул на Локи. Но тот лишь подбадривающе усмехнулся, учись, мол, выкручиваться сам. Пока не все, немного подумав, ответил мальчик. Но точно сделаю это уже до конца каникул. Я ведь ей не соврал. В зеленых глазах Гарри гуляло шальное лукавство. «Конечно нет», — со смесью удивления и одобрения улыбнулся своему ученику Лафисан. «И ведь, Хель, его забери. Он действительно, скорее всего, это сделает». Мальчишка просто не оставил выбора такими сравнениями, таким желанием и такой очаровательно тонкой хитростью. Если он думал, что на этом все, и он хотя бы на час освободится и успеет хоть немного из того, что задумал, то он ошибся. Настырная журналистка вовсе не собиралась его отпускать. «А теперь мы перейдем в соседнюю комнату, и ты повторишь все это на камеру. Не волнуйся, съемка будет сделана на магнитную ленту, и если что-то не то, мы легко сможем это переписать. Можешь пока отдохнуть и чего-нибудь перекусить», — кивнула она на буфет, заполненный чипсами, орешками и другой снедью. «Я быстро, только переоденусь. Магнитная лента. Ну да, достойное отдельного упоминания достижения местной цивилизации. На самом деле, образцы этой продвинутейшей технологии он имел даже в местной квартире в виде двух теперь валяющихся видеокамер Дадли и Гарри с двумя же видеомагнитофонами. Поражающий воображение, раритет. Кто говорит, что женщины переодеваются долго? 10 минут не прошло, как турбогазетчица вернулась совсем в другом виде. Теперь на ней был ярко-синий костюм из короткого жакета и юбки чуть выше колен и туфли на шпильке. Волосы она распустила, и они образовали на ее голове какой-то поэтический беспорядок, который с трудом можно было назвать словом «прическа». Довершали ее облик несколько изделий крупной бижутерии то ли из цветного стекла, то ли из полудрагоценных камней. Лафисан, критически осмотрев это все, чуть не фыркнул. «Нет, к такому ему никогда не привыкнуть. Какая она красивая!» «Правда?» – восхитился Гарри. «О, мне придется задействовать всю силу своего воображения, чтобы по достоинству оценить». Он еле сдержался, чтобы не закатить глаза или не рассмеяться, дабы не обидеть мальчишку. «Хорошая мысль, нарисую как-нибудь на цветке, как она может выглядеть, и подарю ей». Мучила она их, впрочем, недолго. Вступительную часть она вообще оттарабанила со скоростью автомата, да и все вопросы задавала очень быстро. Говорила почти без паузы, совсем мало играла в гляделки. «Снято», — бодро объявила она в конце. «Чат, мы вписались». Оператор за камерой, в больших очках и наушниках, молча поднял руку вверх, показав знак «Окей». «Фух, эфирное время», — объяснила она весело Гарри. «Не дадут лишние секунды. А теперь?» «Да нет, ну не может. Мы как раз успеваем заскочить в твой магазин, поснимать еще там немного». «Чат, где ключи от фургона?» «Да». «Кажется, слава в Мидгарде, это совершенно не то, что он себе представлял. Его никогда не кусали вампиры, но если верить тому, что он об этом читал, то после небольшой фотосессии в рабочей творческой обстановке в скандинавскую кухню она его привезла примерно в таком состоянии, кстати, еще и опоздав на 15 минут, чем заслужила весьма осуждающий взгляд Арнеллы, ну а он, конечно же, тетушки. Арнелла, прости, вечерние пробки». Еще не дойдя до столика, весело оправдалась корреспондентка. «Зато мы отлично почти со всем справились. Здравствуйте, миссис Дурсли, Дадли. Привет, Крис, рада видеть». «Почти», — Арнелла внимательно их осмотрела, пока подбежавший официант помогал им усесться. «Отлично выглядишь, Линда», — улыбнулась она. Лаки с сомнением посмотрел на нее, что вложила его менеджер, безусловно наделенная безупречным вкусом, в подобную похвалу. «Иронию, дружеское участие, просто дань вежливости», но по ее чуть более, чем официально, приветливому лицу прочитать ничего было невозможно. «Ладно, девочки, играйте в свои игры между собой, неинтересно вообще». «Спасибо, ты тоже». К сожалению, Гарри наотрез отказался патентовать свой поистине волшебный метод, да и поговорить с ним серьезно о том, что случилось вчера, мы пока не успели.